Глава 19. Клодии Рис-Холланд в этот день в конторе не было. Вместо нее Пуаро встретила женщина среднего возраста. Она сообщила, что мистер Рестерик ждет его, и ввела его в кабинет. «Итак», — Рестерик едва дождался, когда Пуаро войдет в дверь, — «как насчет моей дочери?» Пуаро лишь развел руками. «Пока ничего». «Но послушайте, что-то же должно быть, хоть какие-то следы, намеки. Не могла же она просто раствориться в воздухе?» «Девушки и раньше такое проделывали, и будут еще проделывать снова и снова». «Но вы же понимаете, что я не постою за расходами, ни за какими. Я больше так не выдержу». К этому времени Эндрю, кажется, дошел до последнего предела. Выглядел он еще более тощим, а его покрасневшие глаза свидетельствовали о бессонных ночах. «Я понимаю, как вы обеспокоены, но, уверяю вас, я сделал все возможное, чтобы ее найти. Подобные поиски, увы, ускорить невозможно». «Она могла потерять память или могла, я хочу сказать, могла заболеть и попасть в больницу». Пуаро решил, что понимает, что именно означала эта его пауза. Рестерик чуть не сказал: «Она, возможно, могла погибнуть». Сыщик сел по другую сторону стола и сказал: «Поверьте мне, я понимаю вашу обеспокоенность, но должен еще раз повторить вам, что результаты мы получили бы гораздо быстрее, если бы вы обратились в полицию». «Нет!» Это слово вырвалось у него прямо как выстрел. «У них гораздо больше ресурсов и возможностей, больше сил для любого расследования. Уверяю вас, дело совсем не в деньгах. Деньги не могут принести вам тот же результат, какой может дать в высшей степени эффективная организация». «Слушайте, вам нет смысла говорить со мной в таком вот утешительном тоне. Норма — моя дочь, моя единственная дочь, плоть от плоти и кровь от крови моей, единственное, что у меня есть». «Вы уверены, что рассказали мне все, что было возможно о вашей дочери?» «А что еще я могу вам рассказать?» «Это вам решать, не мне. Были ли у нее, к примеру, в прошлом несчастные случаи?» «Какие, например? Что вы имеете в виду?» «Любую точную историю болезни, неуравновешенности, психического заболевания». «Вы думаете, что... что...» «Откуда мне знать?» «А мне откуда знать?» — вопросом на вопрос горестно ответил Рестерик. «Что я вообще о ней знаю? Столько лет прошло. Грейс была мрачная, тяжелая женщина, из тех, кто редко прощает и забывает. Иной раз мне кажется... кажется, что она неправильно растила и воспитывала Норму». Он встал, походил по кабинету и снова сел. «Конечно, мне не следовало бросать жену. Это я теперь понимаю. И воспитание ребенка я оставил на нее. Но в то время я, кажется, придумывал для себя разные извинения и оправдания. Что Грейс — женщина с прекрасным характером, очень хорошо заботится о Норме, что она просто прекрасная воспитательница. Но так ли это было на самом деле? Некоторые письма, что она мне присылала, прямо-таки дышали злобой и ненавистью. Но это, надо полагать, вполне естественно. Но меня столько лет здесь не было. Мне следовало бы вернуться или хотя бы приезжать почаще и узнавать, как живет мой ребенок. Думаю, у меня просто не все в порядке с совестью». «Ох, да какой теперь смысл искать себе оправдания?» Тут он вдруг резко дернул головой. «Да, я действительно подумал, когда снова ее увидел, что у Нормы не все в порядке с нервами. Неврастенические реакции, неорганизованность, недисциплинированность. Я надеялся, что они с Мэри будут через какое-то время сойдутся поближе, подружатся... Но должен признать, что не уверен, что моя дочь полностью нормальна. Я думал, для нее будет лучше, если она найдет себе работу в Лондоне и будет жить в городе, а к нам приезжать на уикенды, чтобы не навязывать постоянно ее общество моей жене, Мэри. Ах, надо полагать, я все перепутал и напортачил. «Но где она, месье Пуаро? Как вы думаете, она могла потерять память? Я много раз слышал о подобных случаях». «Да», — ответил сыщик, — «это возможно. В таком состоянии она могла отправиться бродить куда угодно, не сознавая, кто она такая. Или с ней мог произойти несчастный случай. Но это маловероятно. Уверяю вас, я навел справки в больницах и прочих подобных местах». «Но вы не думаете, что она погибла?» «Мертвую ее гораздо скорее обнаружили бы, чем живую, уверяю вас. Пожалуйста, успокойтесь, мистер Рестерик. Вы же понимаете, у нее могут оказаться друзья, о которых вы ничего не знаете. Друзья в любой части Англии. Друзья, с которыми она знакома еще с тех пор, когда жила вдвоем с матерью или у тетки. Или, скажем, друзья ее школьных друзей. Все эти варианты требуют времени, чтобы с ними разобраться. И, возможно, и вы должны быть готовы к этому, она сбежала с каким-нибудь своим бойфрендом. С Дэвидом Бейкером? Если бы это было так, она не с Дэвидом Бейкером, — сухо сообщил Пуаро. Это я установил совершенно точно. Откуда мне знать, что у нее за друзья? Рестерик тяжело вздохнул. «Если я ее найду, когда я ее найду, я бы скорее так сказал, я намерен вытащить ее из всего этого». «Из чего этого?» «Из этой страны. Я несчастен, месье Пуаро, несчастен с тех пор, как сюда вернулся. Я всегда ненавидел Сити и тамошнюю жизнь, всю эту скучную офисную рутину, эти вечные консультации с адвокатами и финансистами». Жизнь, которая мне нравилась, была совсем другая. Путешествия, перемещения с места на место, дикая природа, недоступные места. Вот такая жизнь по мне. Никогда мне не следовало от нее отказываться. Нужно было послать за Нормой, перевести ее ко мне. Вот я и говорю, что когда найду ее, я именно так и сделаю. Ко мне уже поступали различные предложения о продаже нашей компании. Ну так вот, кто-то может забрать себе всю эту лавочку на весьма выгодных условиях, а я возьму эти деньги и вернусь в ту страну, которая что-то значит, которая реально, настоящая страна. Вот как? А что скажет по этому поводу ваша жена? Мэри? Она привыкла к той жизни, она же оттуда родом. «Для la femmes, для женщин с деньгами, — заметил Пуаро, — Лондон — весьма привлекательный город». «Ничего, она согласится со мной». На столе Рестерика зазвонил телефон. Эндрю поднял трубку. «Да? Ох, из Манчестера. Да. Если это Клодия Рис-Холланд, соедините меня с нею». Он немного подождал. «Привет, Клодия. Да. Говорите громче, связь плохая, я вас не слышу. Они согласились?» «Ах, как жаль. Нет, думаю, вы все сделали совершенно правильно». «Верно. Ну, хорошо. Садитесь на вечерний поезд и возвращайтесь. Завтра утром обсудим все это более подробно». И Рестерик положил трубку обратно на аппарат. «Весьма компетентная девушка», — заметил он. «Мисс Рис Холланд?» «Да». «Необычайно опытная и компетентная, неимоверно облегчает мне работу. Я дал ей карт-бланш, весьма широкие полномочия, чтобы она завершила эту сделку в Манчестере на своих условиях. Сам я, надо признаться, ни на чем не могу сконцентрировать внимание. И Клодия все сделала просто превосходно. В некотором смысле она не хуже любого мужчины». Эндрю взглянул на Пуаро, внезапно вернувшись к настоящему. «Да-да, месье Пуаро, понимаете, я, видимо, утратил хватку. Вам нужны еще деньги на текущие расходы?» «Нет, месье. Уверяю вас, я приложу все усилия, чтобы вернуть вашу дочь целой и невредимой. Я уже предпринял все необходимые меры для обеспечения ее безопасности». Сыщик прошел через приемную, вышел на улицу и посмотрел на небо. «Четкий и ясный ответ на один вопрос», — пробормотал он. «Вот все, что мне нужно».